Нежный призрак, рыцарь безукоризны, кем ты призван в мою молодую жизнь? Во мгле сизой стоишь ризой снеговой одет. То не ветер гонит меня по городу, ох уж третий вечер я чую ворога. Голубоглазый меня сглазил снеговой певец, снежный лебедь мне под ноги перья стелет, перья реют и медленно никнут в снег. Так по перьям иду к двери, за которой смерть. Он поет мне за синими окнами, он поет мне бубенцами далекими, длинным криком, лебединым кликом зовет. Милый призрак, я знаю, что все мне снится. Сделай милость. Аминь, аминь, рассыпься. Аминь.